Он замышлял учинить зло, но учинил такое зло, о каком и не помышлял. Он губительно открыл этой бедняжке глаза на тебя, на доброго красавца. А ты, неужели ты закроешь свои глаза, находясь на краю ямы, которая глубже той первой, куда бросили тебя из зависти братья, разорвав твой венок и твое покрывало, как ты мне неоднократно рассказывал? Никакой мидианский измаильтянин не вытащит тебя из этой ямы, которую выкопал тебе женатый наш куманек, открыв госпоже глаза на тебя. И вот она строит тебе глазки, святая, и ты тоже строишь ей глазки, и в пугливой игре вашей глаз таится огненный блеск, опустошитель полей, а потом ничего не остается, кроме пепла и мрака. «Это ты, бедный малыш, пуглив от природы», — отвечал ему Иосиф, — «и мучишь малую свою душу карличьими видениями. Подумать только, какой вздор внушил ты себе по поводу госпожи, лишь потому, что она обратила внимание на меня. Когда я был мальчиком, мне казалось, что каждый, кто на меня посмотрит, должен сразу же полюбить меня больше, чем себя самого. Такой я был зеленый юнец. Это и привело меня в яму. Но из ямы я выбрался, и из глупости тоже. Моя глупость, однако, перекинулась, кажется, на тебя, и ты внушаешь себе всякую чепуху. Госпожа, если и поглядела на меня, то лишь строго, а я глядел на нее не иначе, как с глубоким почтением. Если она требует от меня отчета о делах дома и хочет проверить меня, неужели я должен толковать это соответственно твоему пристрастному мнению обо мне? Оно, кстати, не так уж и лестно, ибо ты воображаешь, что мне достаточно протянуть госпоже мизинец, и я погиб. Но я настолько робок и не думаю, что я так сразу и сделаю сыном ямы. Если бы я захотел потягаться с огненным твоим быком, ты думаешь, у меня не нашлось бы оружия, чтобы встретиться с ним и схватить его за рога? Право же, великий вздор внушил ты себе насчет меня. Ступай, позабавь женщин плясками и шутками, и ни о чем не тревожься. Наверное, я не явлюсь в беседку на аудиенцию, но теперь я должен в одиночестве, как человек полномерный, поразмыслить об этих делах и найти какое-то промежуточное решение, чтобы соединить одну мудрость с другой, то есть не оскорбить госпожу, но и не провиниться в пагубной неверности ни перед живыми, ни перед мертвыми, ни перед... Но этого тебе, малыш, не понять, ибо для вас, детей Египта, третье заключено во втором. Ваши мертвецы — это боги, а ваши боги — это мертвецы, и вы не знаете, что такое бог живой. Так довольно самоуверенно отвечал карлику Иосиф. Но разве не знал он, что сам он, озарсив, умерший Иосиф, мертв и обожествлен? Остаться один он, по правде сказать, затем и хотел, чтобы без помех подумать об этом. Об этом я мысленно неотделимый от этого напряженной готовности, с которой Бог ждет самки коршуна. В тисках удава. Как ничтожно по сравнению со временной глубиной мира глубина прошлого нашей собственной жизни. И все же, ограничившись областью частного, чисто личного, наш взгляд так же замечательно теряется в ее ранних далях, как теряется он и в более величественных далях жизни человечества, взволнованный ее повторяющимся единообразием. Так и самый род человеческий, мы не в силах проникнуть к началу своих дней, к своему рождению, и тем более еще дальше. Оно скрыто мраком, предшествовавшим первому проблеску сознания и памяти, скрыто в малой временной толще так же, как и в большой. Но в самом начале нашей духовной деятельности, когда мы уже вступили в культурную жизнь, как это некогда сделало человечество, и внесли в нее первый робкий свой вклад, мы находим в себе какое-то сочувствие, какую-то отзывчивость, заставляющую нас ощущать и узнавать это единообразие, и что все неизменно, с радостным изумлением. Эта идея неумолимого недуга Идея вторжения буйно-разрушительных сил в стройный лад жизни, устремленной всеми своими надеждами к достоинству и условному счастью налаженности.